Как оказалось, больничный отсек находился на первом уровне, и чтобы до него добраться, пришлось снова использовать приемник. Но в этот раз идти пешком не пришлось. Капсула князя легко въехала на грузовую платформу, а после подъема также легко продолжила путь. «Диар, я могу обращаться к вам на «ты»?» — спросил Аргаил, сосредоточенно управляющий капсулой. «Конечно», — отозвался тот, с каждой минутой все больше нервничая. Он корил себя, что не остался с Элирой, что позволил ей влезть на этого дракона. Ведь мог же доставить Этери до города, а потом тем же способом переместить туда и поверженного летуна. «Тогда и ты зови меня Арго», — сдержанно улыбнулся тот. «Я вижу, что эта Элира важна для тебя. Потому во избежание недоразумений прошу тебя узаконить ваши отношения, хотя бы по традициям моего города». Если и было что-то способное мгновенно отвлечь Ди от переживаний за Эли, то это оказалось именно оно. Он повернулся к черноволосому сопровождающему и хотел уже спросить, с чего тот так рьяно лезет в его личную жизнь, но князь заговорил раньше. «Диар, в нашем городе женщин намного меньше, чем мужчин. И если твоя Эли хоть каплю привлекательна, то найдется немало желающих создать с ней союз. У нас нет как такового понятия брака. Мы не заставляем никого жениться. Но чтобы избежать стычек, драк и глупых разборок, у нас принято официально становиться парой. Это простой ритуал, он называется Эр-Фалгор. После него на руках мужчины и женщины появляются знаки, обозначающие принадлежность друг к другу. Но когда пара заявляет, что расстается, и оба произносят ритуальную фразу, отметки исчезают. «А если мы этого не сделаем?» — спросил Ди, заинтересовавшись такими странными порядками. «Тогда не удивляйся, если твои девушки начнут оказывать знаки внимания другие мужчины. И не смей возмущаться, потому что официально, по нашим законам, она свободна». «Ясно», — хмыкнул Ди. «И как пройти этот ритуал? Нужно согласие твоей Элиры, по капле вашей крови, ну и слова я тебе напишу», — милостиво пояснил князь. «Но с вами ведь пришла еще одна девушка. Она тоже имеет пару». «Да», — ухмыльнулся Диар. «И сейчас она ухаживает за своей парой в вашем больничном отсеке». «Жаль», — проговорил князь. А Диару вдруг подумала, что если бы на Большой Земле женщины прознавали, сколько тут свободных мужчин, то их было бы не остановить. Рванули бы сюда, наплевав на опасность. И их бы вряд ли смутил тот факт, что жить придется глубоко под землей. Хотя в этом проклятии драконов явно что-то не так. Не могло же оно взяться ниоткуда. Да и по словам Элиры, в одном из ее снов Сари сказал, что если отверженные помогут им с предотвращением войны, то у них появится надежда на прощение. Вот только в то, что на драконов вдруг снизойдет божественное чудо, Диару верилась с трудом. Здесь вероятнее была другая версия. Скорее всего, в том случае, если драконы все же соизволят помочь и Империя одержит победу в этой войне, то совместно с магами из того же Вертеса они смогут найти средства, способная, если не излечить их от оборотничества, то хотя бы позволяющая этот самый оборот контролировать и оборачиваться независимо от цвета Селимы. Но сейчас озвучивать эту мысль Аргаилу он не стал, решив пока обдумать все как следует. Хотя уже знал, что в том случае, если князь все же решит ответить на их просьбу отказом, этот довод станет последним решающим. Ведь если местный правитель хоть немного обеспокоен будущим своего народа, то он не упустит даже такой призрачный шанс.